Дорога во двор дома, в котором я последние пару лет снимаю квартиру, только одна. Под арку в девятиэтажном доме нужно пройти, скача через лужи, вечно скапливающиеся даже в сильную жару грязной воды. Непонятно, откуда эта бурая, пахнущая тухлятиной жидкость вечно просачивается, но она всегда на своем месте, ровно посередке растрескавшегося тротуара. Два антрацитово-блестящих озерца, затаившись в сумраке арки, ждали очередную невнимательную жертву. Обычно опытные жильцы сразу сбавляют ход перед самым арочным проемом и по стеночке пробираются на другой конец арки, в тысячный раз проклиная коммунальщиков и страну в целом. Но тут же забывают про неудобства, стоит им только выбраться под скудный желтоватый свет дворовых фонарей. Проблем, кроме удачно форсированного препятствия, по жизни и так хватает. Так случилось, что лично мне в тот вечер было совершенно наплевать на лужу, поскольку на ногах я имел равнодушные к любой грязи, разношенные и чрезвычайно удобные кирзовые сапоги с обрезанными на треть коленищами. Да и вообще, вся остальная одежда выдавала во мне скорее слесаря-работягу, припозднившегося после трудного рабочего дня, идущего по своим делам, удивительно ровной для представителя данной профессии походкой. Нащупав привычным жестом в кармане штурмовки пакетик с сухариками, я забросил пару крепко подсоленных кубиков на язык и блаженно вдохнул сырой вечерний воздух. Все тело приятно гудело от хорошей рабочей усталости, даже залеченная 3 года назад рана не болела сильно. Боевая отметина тихо ныла, как бы по-приятельски напоминая, что я поступаю с ней нехорошо. На грудном кармане грел душу аванс, полученный от хозяйки продуктовой палатки Анны Семеновны, женщины приятной и молодящейся. Так, пребывая в полном ладу с собою и миром вообще, я миновал шведскую стенку, всю отполированную сотнями рук и ног местной детворы, и впереди показался торец 5-этажного панельного дома, где я, собственно, и проживаю. Осень. Самое любимое мной время года. Уже сорвалось с деревьев последние листья, и в шорохе голых веток яблони тополей слышался сонный шепот. Деревья уже погружались в спячку, от них веяло небывалым покоем. «Портфель давай, сука!» Идиллию осенней сказки разрушил уверенный молодой голос, которому вторили еще 2, менее разборчивых, но полностью согласных с требованиями первого говорившего. Нехотя выныривая из ощущений внутреннего комфорта, я, не ускоряя шага, всматриваюсь в желтоватые сумерки перед первым подъездом 5-этажки. Картина вышла привычная и уже практически обыденная в своей неприглядности. На спинке скамейки перед подъездом сидела фигура в мешковатой одежде, а из-за высокой стойки черной кожанки выглядывала коротко стриженная шишковатая макушка. Еще 2 персонажа перегораживали подступы к железной подъездной двери, испещренной пятнами оборванных объявлений. Оба были словно близнецы, похожи на своего восседавшего на спинке скамьи вожака, с той только разницей, что у того, что справа от входа, вместо куртки был одет короткий красный пуховик, а грязные засаленные волосы короткими стрелами торчали во все стороны. Третий пассажир, как 2 капли воды, походил на главаря маленькой стаи, только ростом чуть пониже, и куртка явно пошита из дерматинового заменителя. Общим для всех троих была вихляющая походка и угрюмо-глумливое выражение обветренных лиц. Однако все они не были особо пьяны, кайфовой развинченности в них тоже заметно не было. Скорее всего, сейчас они разводят мужика на бабки с целью добыть средств на приятное проведение сегодняшнего вечера. Парней я узнал, поскольку часто, проходя мимо первого подъезда, видел всю троицу, оккупировавшую многострадальную лавку. Один раз тот, что сейчас требовал портфель, попросил закурить. Но, услышав мой короткий отказ, больше не приставал. Мы словно стали незаметными друг для друга, выпав из сферы общих интересов, перестав существовать вообще. Жертвой троицы оказался худощавый мужчина, за спиной которого сейчас прятался мальчик лет 6, прижимающий к груди большой пластмассовый самосвал ярко-оранжевого цвета. Мельком глянув на часы и поймав циферблатом свет фонаря, я смекнул, что мужик забирал ребенка из детского сада. Решив повременить с вмешательством, я замер в тени, отбрасываемой стеной дома, и стал наблюдать. Мужик в сером дорогом пальто, хороших туфлях и с дорогим портфелем для бумаг выглядел благополучным служащим средней руки. Ребенок в синей куртке, шапке с опущенными ушастыми клапанами, в синих джинсах и высоких осенних кроссовках с высоким берцем тоже признаков бедности не выказывал. Обычные люди, в меру ухоженные и даже благополучные, явно местные. Только вот сталкиваться с ними не приходилось. Вообще, вмешиваться в данном случае было чревато. Вдруг один из хулиганов окажется сынком этого самого дяденьки, и я буду крайний, если заступлюсь. Поэтому я, продолжая наблюдать, тихо подошел как можно ближе, не обнаруживая себя. Да и вряд ли кто-то меня заметил бы, подойдя я даже открыто. Все трое были заняты новым развлечением – травлей беззащитного. Сидящий на лавке вожак, не меняя тона, продолжал. «Раз заяву забирать не хочешь, будешь отвечать за каждый день. Для начала метнешься сейчас до хаты, 40 штук мне принесешь, пока пацан твой тут с нами посидит. Ментам не звони. Ты же видел, нас отпустили, да еще извинились. Неси деньги за ущерб, а лучше съезжай из нашего дома, профессор. Не серди меня, мужик». «Хуже будет!» На лице мужчины с портфелем отразилась целая гамма чувств. Видно было, что боится он только за ребенка и вполне себе хочет вступить с хулиганами в спор на их языке. Однако вид округлившихся глаз мальчика не оставил ему выбора. Кивнув головой, он успокаивающе похлопал сына по плечу и пошел к двери. «Аркаша, ничего не бойся, я сейчас вернусь». Поняв, что шпана мужику не родственники, и я стал свидетелем обычного разбоя, на душе стало немного легче. Окна квартир всего первого этажа, забранные решетками, были темны. Неясный свет лился на площадку перед домом только с третьего этажа. Люди попрятались. Никто не хотел вмешиваться. Государство отучило делать добрые дела. Помочь или нет, вопросом не было. Как стало ясно из разговора, конфликт имел затяжной характер. Дальнейшая судьба отца с сыном выглядела незавидной. Думаю, что, забрав деньги, они мужика серьезно покалечат. Могут даже забить насмерть, случаи были. Дождавшись, когда мужчина скроется в подъезде, я шагнул за спину к сидящему на спинке скамьи вожаку и без замаха коротко пробил правой в затылок. Без единого вскрика, как и положено, вожак сполз на широкое ложе скамейки и затих. Двое его приятелей никак не успели среагировать на случившееся, поскольку со стороны выглядело, что их приятель просто потерял сознание. Очнувшись, оба кинулись к вожаку, но тут я вышел из тени слева, обойдя скамейку, но все еще оставаясь невидимым для встревожившихся хулиганов. Тот, что в красном пуховике, отбросил прочь так и стоявшего возле скамейки мальчика с такой силой, что ребенок кубарем покатился в грязь, выпустив игрушку из рук. Оранжевая машинка, неловко кувыркнувшись, уткнулась в первую ступеньку крыльца, завалившись на левый бок. Снова, как и в первом случае, действовать пришлось быстро. Угостил стоящего ко мне ближе всего гопника ребром ладони по кадыку. Тот, сипя, осел на асфальт, обмякший бесформенной грудой, потеряв сознание. Третий хулиган, отбросивший мальчика, был слишком далеко для удара рукой. Поэтому для начала получил носком сапога под колено, а когда от боли он инстинктивно поддался вперед, то, дошагнув до красного пуховика, я ударом кулака в основании черепа уложил на землю и его. Не теряя времени, снова оказался рядом с уже приходящим в себя главарем и, обыскав его карманы, нашел довольно солидный арсенал. Перестволенный под боевой патрон газовый пистолет и аккуратный финский нож в ножнах за поясом брюк. Ребята оказались не совсем простые. Мне повезло застать их врасплох, иначе вполне мог схватить еще одну лишнюю дыру в шкуре. Забрав пистолет и выщелкнув магазин, насчитал в нем 5 патронов. Однако круто для начала. Вернув магазин обратно и положив пока ствол в карман штормовки, на какой-то момент задумался о дальнейших действиях. Благо, все хулиганье лежало смирно. Выход виделся только один. Добавив шевельнувшемуся главарю еще немного сна, пережав хватом руки сонную артерию, я подошел к сидящему на ступеньках мальчику. Тот снова прижимал игрушечный самосвал к груди, невидящим взглядом уставившись прямо на меня. Присев перед ним на корточки, краем глаза, следя за поверженной троицей, четко, но негромко спрашиваю. «Аркаша, ты меня слышишь?» Мальчик рассеянно кивнул головой. В больших карих глазах застыл страх и удивление. Он не понимал, откуда взялся плотный, невысокого роста, коротко стриженный и почти полностью седой парень. С недельной щетиной на обветренном круглом лице

Кажется, вот он, все знает, все умеет, и пули этого непонятного лесовика не берут. А тут моя загадочная личность возьми, да и обернись совершенно иной гранью. Кого сейчас этот в сущности совсем еще зеленый пацан узрел? Невысокого, потрепанного мужика в заляпанной грязью самопальной лохматой накидке с упрямым выражением черных злых глаз на удивительно невыразительном круглом лице, заросшем седой трехдневной щетиной. Мягко скажем, сочетание получилось не героическое. Однако сильно спокойный тон и всякие психологические тюды уже не то чтобы не оставалось вовсе. Похоже было, что я беру у кого-то невидимого взаймы сил и соображалку. По моим ощущениям, личные резервы обоих этих качеств закончились еще во время шибки у моста. Совершенно не представляю, откуда силы берутся теперь. А шут его знает, лишь бы пружина не закончила разворачиваться раньше времени, лишь бы этот эфемерный завод не иссяк теперь, когда комбинация почти завершена. Веня с некой оторопью воззрился на меня. Казалось, что вокруг нас двоих образовался некий вакуум. Его товарищи хлопотали над раненым, с интересом расспрашивая о чем-то пленника. На нас они не обращали никакого внимания. Очкарик, как только первое изумление прошло, чуть дрогнувшим голосом спросил. «Лесовик, ты говорил, что вас мало, но все эти нападения, разгром колонны, почему не приходят остальные? Почему вас только двое? Идиот или менее уставший человек на моем месте, скорее всего, стал бы безумно хохотать или промолчал совсем, рявкнув что-то в приказном тоне. Всего этого я никогда себе не позволяю, поскольку истеричный смех выдает бессилие, а бессмысленный приказ для пока еще не слишком доверяющего мне человека вызовет еще больше неприятия. Я сказал то, что должен. Правду. Нас всего трое, Вениамин. Это я, мой напарник, который скоро отбросит коньки и лежит вот там, на волокуше. Мы обычные охранники, чуть круче тех, что ходят между прилавками в супермаркетах. Но, знаешь, лицензия, почти настоящее оружие и никаких прав, случись чего. Еще с нами бывший водитель-дальнобойщик, который сейчас идет в Шишковичи, чтобы помочь вашим раненым найти новое убежище. Вот и вся наша артель». Взгляд очкарика выражал полное замешательство. Руки дергали поясной ремень, точно отображая разброд мыслей своего хозяина. Ему было непонятно, то ли я настолько недоверчив, что скрываю от него таинственных могучих союзников, то ли просто тихо тронулся умом. В представлении пусть и увлекающегося околовоенной тематикой, но все же сугубо гражданского человека, то, что сотворили мы, двум вертухаям-чоповцам и одному дальнобойщику, реально не по силам. Какое-то время он потрясенно молчал. Я даже слышал, как рушатся высокие стены и тонкошпильные башни его воздушного замка. Наконец, руки студента пришли к какому-то согласию с мыслями в голове, и он подавленно спросил. «Как? Я же думал, надеялся...» Нужно было вернуть парня с небес на землю. Хотя времени на воспитательную беседу уже совсем не осталось. Случаются моменты, когда правду нужно сказать без прикрас и всякой утайки. Она страшит, однако она же может придать сил, когда услышавший ее человек поймет, что есть работа, которую кроме него никто делать не станет. Услышав слова, что вот он, последний солдат, последняя стена, за которой только пропасть и небытие, даже у робких и слабых может случиться прозрение, катарсис, если угодно. «Все мы надеялись на кого-то другого, Веня. Прости, если скажу банальность, и если сказанное прозвучит снисходительно, но никто, кроме нас, драться не будет. Армия... Не знаю, где она и что делает. В сущности, мне это безразлично. Время, когда можно было сидеть и надеяться на других, прошло. В глубине души ты это уже знаешь. Вместе мы сумели одолеть врага. Он был силен, но мы победили». Посмотри мне в глаза, Вениамин, и скажи, так это? Или, может, я обманулся, и горящие машины на переправе — это мираж? Голос мой хрипел. Но последние слова я почти прошипел, отчего глаза собеседника на короткий миг наполнились иррациональным ужасом, и он отвернулся. Однако, опомнившись, возразил с некоторым вызовом. «Это мелочь, карманный укус. Нас разыщут и уничтожат. Раз нет поддержки, нет армии, все это бессмысленно и глупо». «Верно». Боль во всем теле стала невыносимой, но я подавил даже гримасу,